«Мой император», — слегка запнувшись глухо проговорил новый граф, которого только что провозгласил сам император. «Мой император, я хотел бы, чтобы на моем гербе был изображен черный дракон на красном фоне. Да будет так». Император торжественно протянул молодому графу документы, подтверждающие его владение землей, после чего громко хлопнул в ладоши. «Поздравляю вас, свободный граф Гранур!» Семья императора тут же поддержала своего главу аплодисментами. Буквально на мгновение задержавшись, принялись аплодировать и все придворные. Они действительно не ожидали подобного. Ведь только что о на их глазах родилась еще одна легенда. Оказалось, что можно заслужить графство у императора, и при этом стать свободным графом. Это звание было очень почетным и ценным, ведь свободные графы могли отчитываться и подчиняться только самому императору. Точно таким же графом сейчас был и его старший родственник, граф Марин. И теперь получалось, что их семья стала в два раза сильнее. Те дворяне, которые всегда поддерживали семью графа, тут же принялись поздравлять их с такой вроде бы небольшой, но все-таки победой. Ведь только что безземельный дворянин, который не мог даже претендовать на какую-то долю наследства, внезапно стал полноценным графом. Тем более, судя по названию этого графства, оно было организовано именно по приказу императора, а значит, там могло быть все что угодно. Тем более, что придворные уже знали об отношении императорской семьи к этому молодому дворянину. Многие придворные скрипели в спину ему зубами, но в лицо ему они предпочитали улыбаться. Ведь он был не только неплохим бойцом, но также и очень хорошим магом. Это было подтверждено тем, что он победил на состязаниях в Академии магии. Внезапно Герольд от входных дверей зала еще раз громко ударил своим посохом. Придворные тут же раздвинулись, открывая проход к императорскому трону. Великий князь Нурад с дочерью. Создавалось впечатление, что эти Герольды какие-то братья-близнецы, ведь их голоса были очень похожи. Появившиеся в дверях разумные сразу привлекли к себе внимание. Все придворные отлично знали, что это за великий князь такой. Это был князь вампиров, самый древний вампир в этом мире. С ним шла молодая девушка, которая сразу привлекла внимание многих молодых дворян своей необычной красотой и грацией. Только вот ее кроваво-красные зрачки и небольшие клыки, выглядывающие из-под верхней губы, заставили многих смельчаков одуматься сразу же. Ведь она была высшей вампиршей, а связываться с такой девушкой могло быть себе дороже. Медленно и величаво пройдя через толпу придворных, великий князь аккуратно наклонил голову перед императором Ларуком. «Мой друг, я рад тому, что могу сам засвидетельствовать свое почтение». Негромко, но при этом довольно зычно, прозвучал голос древнего существа. «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы присматривали все это время за моей дочерью. Вынужден признать, что забыл вас предупредить про характер моей неуемной дочери. Она всегда отличалась тем, что искала приключений. Я знаю о том, какие проблемы она успела вам доставить за то время, пока была здесь. Надеюсь на то, что это никоим образом не повлияло на отношения между нашими государствами». Медленно встал со своего трона император, также наклонил голову в ответном жесте приветствия. «Что вы, великий князь, для нас было честью оказать услугу вашему государству». Также вежливо и аккуратно принялся плести словесные кружева император Ларук. «Я рад, что нам удалось вовремя вмешаться и не допустить свершиться непоправимой беде. Ваша дочь в безопасности, а это главное. Я надеюсь, что все проблемы между нашими государствами будут разрешены сегодня во время переговоров, которые мы проведем в непринужденной обстановке. Ведь сегодня праздник. В моем государстве появился новый свободный граф». Улыбнувшись, император показал левой рукой на вежливо поклонившись в голову молодых людей. Великий князь, повернувшись в сторону этих людей, сузил глаза. Графа Марин он уже знал из донесений своих агентов. А вот кто стоял с ним рядом. «Великий князь, разрешите вам представить моего нового свободного графа». Император спустился с постамента, на котором стоял трон, и вежливо указал рукой на бывшего виконта. «Свободный граф Гранур, его графство граничит с вашими территориями. Надеюсь, вы найдете общий язык, и проблемы между нашими странами, связанные с неподконтрольными никому проникновениями диких вампиров, раз и навсегда прекратятся». Как и ожидал великий герцог, дочь великого князя сразу же узнала виконта, и тут же прошептала что-то на ухо своему отцу. Великий князь тут же вежливо улыбнулся и наклонил голову. «Ну что ж, свободный граф Гранур», — обратился он к дворянину, который только что получил новый титул от своего сюзерена. «Я уверен в том, что вы получили эту награду за особые заслуги перед императором. Поэтому, я надеюсь, что мы с вами будем добрыми соседями. Кроме того, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы так своевременно вмешались в судьбу моей дочери и спасли ее от смерти. Что поделаешь, даже высшие вампиры смертны. Но только та смерть, от которой вы спасли мою младшую дочь, была бы гораздо худшей, чем можно было бы себе представить. Поэтому вы всегда можете рассчитывать на помощь моей семьи. Мой друг, я думаю, что это не все сюрпризы для вас сегодня». Ларук аккуратно подхватил великого князя под руку и отвел немножко в сторону, подманивая следом за собой свободного графа. «Этот молодой человек имеет для вас небольшой сюрприз, так сказать, в качестве дара для ознаменования добрососедских отношений, граф». Бывший виконт медленно снял с шеи цепочку, на которой болтался какой-то странный кулон в виде кроваво-красного кристалла, оправленного в серебро. «Великий князь, я хотел бы передать вам то, что мне удалось не так давно обнаружить и забрать у тех, кто желал вашей семье зла». Аккуратно подавая этот кулон великому князю, парень при этом как-то странно повернул руку, заставив одно из колец на его пальце сверкнуть. Судя по реакции древнего вампира, его больше всего поразило само кольцо. «Граф, вы не хотите мне объяснить, что именно вы мне сейчас передаете?» Облизал внезапно пересохшие губы, древний вампир, вонзив свой прищуренный взгляд в ледяное и ничего не выражающее лицо виконта. «Кроме того, меня интересует тот самый перстень, который вы мне так недвусмысленно показали. Гравировка на нем мне известна. Но как он попал к вам, и где его хозяин? Этот перстень я снял с того, кто был виноват в произошедшем с вашей старшей дочерью, после его смерти». Молодой дворянин твердо ответил на пристальный взгляд древнего вампира. «А этот кристалл, известен под названием кристалл души. Это именно та часть, без которой ваши темные маги не могли спасти вашу старшую дочь. В этом кристалле заключена ее душа. В этом я уверен точно». Находившиеся вокруг дворяне замерли от неожиданности. Они совершенно не ожидали подобного открытия. Оказалось, что этот молодой виконт действительно сделал просто огромную работу. Он не только уничтожил того, из-за кого едва между двумя государствами вспыхнула война, но при этом еще и спас душу старшей дочери великого князя. Уже одно это давало понять всем, что император не просто так сделал его графом. Великий князь медленно и осторожно взял из рук нового графа кристалл души, который был так ценен для его семьи, и сразу же надел его цепочку на свою шею. «Граф, моя семья в неоплатном долгу перед вами». После того, как великий князь спрятал кристалл души на своей шее, он обратил внимание на молодого дворянина, который внимательно следил за его действиями. «В любое время дня или ночи мои двери открыты для вас. Более того, я приглашаю вас в свой замок, в качестве гостя. Надеюсь, что между нами не будет никаких проблем. Из-за этого, я надеюсь на то, что вы когда-нибудь мне расскажете историю того, как вам в руки попал этот перстень, и как эта тварь, которая владела им, ответственна за то, что произошло с моей дочерью». Немного помолчав, великий князь повернул голову и обратил внимание на то, что за спиной этого дворянина стоит второй молодой парень. Этого парня великий князь уже знал. «Граф Марин, приветствую вас». Было видно, что великому князю сложно говорить, но он все-таки решился говорить, причем при многочисленных свидетелях. «Я знаю, что между нашими семьями пролились реки крови в результате того, что произошло 70 лет назад в магической академии. Именно поэтому я прошу у вас прощения, граф, и обязуюсь восполнить те потери, которые понесла ваша семья в результате этих столкновений. Я не смогу вернуть тех, кто в результате этого происшествия погиб. Но по крайней мере, с этого дня, вы можете быть уверены в том, что тот, кто станет вашим врагом, станет и моим врагом тоже. Честь имею. Видимо, этот дар от нового графа империи Рикан для великого князя был довольно тяжелой ношей. Поэтому он быстро откланялся и покинул главный зал императорского дворца. Император спокойно проводил взглядом спешащего великого князя к выходу из зала. Хотя он понимал то, что переговоров, на которые он рассчитывал, сегодня уже не будет, но ведь всегда будет, завтра. Но сюрпризы в этот день не заканчивались. Только великий князь вампиров покинул дворец, как Герольд снова ударил своим посохом о гулкий пол зала. Великий князь Арнириер с дочерью. В этот раз дворяне замерли не от опасения, а в восхищении. В зал вошли эльфы. Впереди торжественно и медленно двигался сам великий князь единственного государства этих остроухих лесных жителей, поражавших всех своей красотой. Следом за ним также плавно и торжественно шла и его единственная дочь. Все придворные уже знали о том, что целая группа эльфов сейчас проходит обучение в Академии магии. И одной из студенток как раз являлась дочь великого князя. Хотя многие говорят, что не понимают смысла этой учебы, ведь эльфы считались самыми лучшими магами природы в этом мире. Зачем им было присылать своих детей учиться в Академию магии у тех, кто даже в подметке им не годился? Это была загадка из тех загадок, ответ на которые могли знать только сами эльфы. Император Ларук, я приветствую вас. Медленно и с небольшим налетом вежливости наклонил свою голову великий князь. Я рад тому, что у меня есть возможность поприветствовать вас лично. Я прибыл сюда для того, чтобы увидеться со своей дочерью, которая, как вы знаете, обучается в вашей Академии магии. Узнав о том, что у вас идет торжественный прием, я решил прийти сюда, чтобы иметь честь поприветствовать вас и вашу семью. Великий князь, я рад тому, что ваши дела позволили вам прийти сюда. Также вежливо, и при этом старательно скрывая свое ошеломление от подобной неожиданности, проговорил император Ларук. Как видите, у нас действительно большой праздник. Только что на территории моей империи появился новый свободный граф. Проследив за движением в руки императора, великий князь увидел то, на кого именно он показывает. Это было несложно определить, так как торжественная лента, которая знаменита тем, что в нее внедряют плетение магии, сверкающие и переливающиеся различными цветами, четко показывала награжденного документами дворянина. Заметив и узнав того, кто награжден, великий князь медленно прищурил глаза и наклонив голову. «Поздравляю нового свободного графа, который получил достойную награду». Вежливо, но при этом как-то странно, словно сквозь зубы проговорил эльф. «Я надеюсь, что вы никогда не опозорите свою империю и будете служить ей верой и правдой». Молодой дворянин только молча поклонился, давая понять великому князю, что оценил его слова. Немного пообщавшись с императором Ларуком на отвлеченные темы, которыми можно было бы назвать попытку заключения торгового договора, великий князь медленно подошел к дворянину, которого только что все поздравляли, и быстро перекинувшись с этим молодым человеком несколькими словами, эльф медленно двинулся к выходу, так как свою миссию здесь он выполнил. Вслед за ним двигалась словно тень его дочь. Странное поведение эльфийки, которая уже успела примелькаться на улицах столицы своим предвзятым отношением к людям, сейчас прямо бросалась в глаза тем, кто ее знал раньше. Ланариали двигалась так, словно ее вели на казнь. Более того, было заметно, что находиться среди людей ей до невозможности противно. Только выбора у нее не было. Видимо, за нее в этот раз все решил ее отец. Судя по его злому выражению лица, он и сам был не сильно доволен тем, что ему приходилось сейчас делать. И все это было связано как-то с тем самым разговором, который у него состоялся с молодым графом Гранур. Великий герцог Куррас и император быстро переглянулись. Они оба заметили, что во время общения с новым графом великий князь эльфов передал ему какой-то свиток. Парень абсолютно не скрывал этот документ и открыто держал его в руке. Немного погодя, сгорая от нетерпения узнать то, что именно скрывается в этом документе, император с помощью графа Марины великого герцога Куррас увлекли нового свободного графа империи в кабинет императора для тщательного допроса. Поняв причину такого интереса, парень не стал запираться, а просто показал документ, который передал ему великий князь. «Это невозможно!» Пораженный император Ларук передал документы великому герцогу, а сам схватился за кубок с вином, который уже стоял на его столе. «Как такое возможно?» Великий князь эльфов не мог на это пойти. «Я тоже считаю, что это просто невозможно!» Также ошеломленно великий герцог передал документ графу Марин, а сам внимательно посмотрел на невозмутимо стоявшего перед ним горзу графа Гранур. «Молодой человек, вы не хотите нам объяснить все это? Как могло случиться так, что великий князь эльфов сам согласен отдать свою собственную дочь вам в наложницы? Ведь это никогда бы не случилось, если бы ни у вас не было чего-то такого, чем вы просто вынудили его пойти на такое преступление против своего народа. Однако, чтобы там про него не говорили, и как бы Арнириер сам не собирался что-то провернуть, он это сделал». Усмехнулся парень, заметив, что и его дядя точно так же ошеломленно оторвался от прочтения документа. «Как я вам уже говорил, мой император, эльфы очень хотят заполучить скипетр короля. Для них это дело не только касательно чести своего народа. Это дело касательно престижа княжеского рода. Ведь тот княжеский род, чей глава будет владеть таким скипетром, будет объявлен королевским родом. И значит, он станет королем эльфов. Благодаря этому скипетру его власть будет единственной и нераздельной. Сейчас он является всего лишь одним из многих князей, которому общим собранием на некоторое время была выделена власть. Через какое-то время его могут лишить этой власти, как и приставки к роду, великий. Именно поэтому, узнав о том, что я сумел найти город эльфов на территории проклятой пустоши, великий князь эльфов согласился отдать в мои руки свою дочь, лишь бы получить этот самый скипетр. Мой друг, вы, конечно, мне уже об этом говорили. Удивленный император Ларук медленно опустился в свое кресло и снова внимательно осмотрел документ, который ему передал граф Марин. «Я также понимаю и ваше желание раз и навсегда поставить эльфов в одну и очень интересную позицию. Ведь таким образом вы продемонстрируете им то, что они не такие уж дети богов, как они обычно это рассказывают. Только я, ко всему прочему, знаю еще и то, что у эльфов просто так драгоценных побрякушек не бывает. Это наверняка артефакт огромной силы. Вы уверены, мой друг, что получив этот артефакт в свои руки, эльфы не смогут нам как-либо навредить? Ведь они буквально спят и видят, как вернуть собственное величие и уничтожить тех, кто их загнал в великий лес. А аватаров у нас под рукой сейчас нет. Мой император, все это я отлично понимаю». Горзу медленно вышел вперед и наклонил голову. «Я могу вас заверить в том, что когда они получат в руки этот артефакт, то он не сможет выполнять свои функции и наполовину. Уж об этом я сам позабочусь. Испортить артефакт древних не так-то уж и сложно, как вам может показаться. Кроме того, мой император, да, они сейчас гонятся за этим артефактом. Но когда они поймут, что он и наполовину не может действовать так, как они мечтают, то этому, новоявленному королю эльфов, не останется ничего другого, как постараться наладить с нами отношения. Но если вы только прикажете, то этот документ будет уничтожен, а эльфы никогда не увидят в глаза за тот самый артефакт. Это я вам гарантирую». Император задумался и внимательно посмотрел на великого герцога, который старательно пытался прокручивать в голове все варианты развития событий. Старый интриган отлично понимал то, что этот парень точно побеспокоится о том, чтобы сдержать свое слово в отношении того самого артефакта, который требуют найти эльфы. Наверняка парень уже не только знает то, где этот артефакт, а вполне возможно, что он его уже и заполучил в свои загребущие руки. А то, что у него руки загребущие, великий герцог Куррас уже даже не сомневался. Его беспокоило только то, что в его семье сейчас может появиться молодая эльфийка, знатного рода, которая в любой момент из наложницы может стать женой. Это было вполне возможно, если наложница внезапно забеременеет и родит до тех пор, пока ее так называемый муж еще не женился официально. Внезапно в голове старого придворного промелькнула одна мысль. Он сосредоточился, пытаясь ее поймать. Ведь в других странах тоже есть среди придворных дворяне, которые женились на эльфийках. Только вот у них эльфийки никогда не были чистокровными. В лучшем случае полукровки, а в худшем – квартиронки. Хотя все они кичились своей родословной и кричали о том, что у них самые благородные и самые чистокровные корни. Тихо усмехнувшись, великий герцог посмотрел на императора, который с ожиданием смотрел сейчас на своего старого приятеля, и думал о том, что же тот сейчас осмысливает. «Мой император, а может быть не все так неплохо, как мы думаем», усмехнулся великий герцог, посмотрев внимательно на всех присутствующих по очереди. «Может быть действительно доверить графу отдать этот артефакт эльфам в обмен на дочь великого князя. Но и таким образом мы можем достигнуть гораздо больших результатов, чем хотели бы даже в последнее время. Что именно вы имеете в виду, мой друг?» Император Ларук нахмурился, видимо, не сильно понимая ход мыслей своего старого товарища. «Мне хотелось бы услышать уточнение, чем для нас может быть лучше то, что эльфы могут получить в свои руки довольно мощный артефакт. Да, граф может испортить его до того, как передаст его им в руки. Но кто мешает эльфам его исправить? Ведь они больше нас помнят искусство древних магов. В данном случае, я так уж и быть положусь на решение графа и его мастерство решать такие сложные задачи, которые он нам уже неоднократно демонстрировал». Великий герцог довольно потер руки и внимательно посмотрел на императора. «Почему-то я уверен в том, что граф сделает все так, что эльфы получат в свои руки довольно слабенький артефакт, который сможет выполнять при них разве что развлекательные функции или будет им нужен только в качестве украшения. Больше всего, мне интересно другое. Насколько вы знаете, в последнее время эльфы очень сильно начали продвигать свое влияние на соседних нам территориях. Все это они делают с помощью своих полукровок и квартиронов, которых магически изменяют и подкладывают под местных дворян. Все эти дворяне старательно кичатся своим родством с эльфами. И при этом все указывают на то, что их эльфийские жены на самом деле чуть ли не родные дочери княжеских родов. В данном же случае, если у графа наложницей будет родная дочь великого князя эльфов, вы можете себе представить то, какие скандалы поднимутся в соседних государствах. Ведь они сразу же передерутся между собой за то, что вовремя не проверили магическим путем своих подстилок, которых им подсунули эльфы. Более того, если они даже попытаются открыть рот на нашу империю, то мы в любой момент сможем потребовать у великого князя помощь в виде его знаменитых лучников. Ведь его прямой родственник, граф Гранур, будет одним из тех, кто наверняка пойдет с вами на поля боя. Естественно, что бросить его без помощи великий князь не сможет. Ведь его собственная дочь является наложницей этого дворянина. Кроме того, если граф в ближайшее время не женится, то тогда его дочь сможет стать официальной женой этого молодого дворянина. Хотя, я сильно в этом сомневаюсь. В чем это вы сомневаетесь, великий герцог? Задумчиво нахмурил еще больше свои брови граф Марин, по привычке защищая своего младшего родственника. Вы хотите сказать, что мой племянник не может выбрать себе в жены нормальную девушку из людей? Так я вас успокою. На данный момент он является одним из самых желанных женихов на территории нашей империи. И это, если не считать наследника императора и ваших сыновей. Поверьте мне, что для некоторых дворян он будет более желанным родственником, чем даже ваши дети. Ведь в отличие от них, у моего племянника уже есть собственное графство. А это очень многое значит. Я, конечно, понимаю ваше рвение, мой дорогой граф. Почувствовав накал ситуации в кабинете, в разговор вмешался сам император, хитро подмигнув удивленно пытавшемуся понять происходящее бывшему виконту. Но мне интересно немножко другое. По какой причине среди самых желанных женихов, где вы указали моего сына и сыновей великого герцога, вы не назвали самого себя? Неужели вы уже вычеркнули себя из этого списка? Так вот, уважаемый граф Марин, вынужден вас огорчить. Если вы сами не хотите себе подыскивать невесту, то уведомляю вас в том, что она у вас уже есть. Сейчас на приеме будет объявлено о вашей помолвке. Поверьте, мой молодой друг, невеста вам понравится. Какая еще невеста, мой император? Не ожидавший подобного развития событий, граф Марин бросил свой растерянный взгляд на своего сюзерена. Мне еще рано жениться. У меня еще дел море. Мой дорогой, ваши дела никуда вас не денутся. Поднявшийся со своего кресла с радостной улыбкой, император хлопнул графа по плечу и показал ему на дверь. «Пойдемте в зал, там вы все узнаете. Выбора у вас уже нет, так как все то время, которое у вас было для этого, вы потеряли. Да, я не спорю, вы занимались очень важными делами, но нужно и продолжать свой род. Об этом я позабочусь, раз вы сами не хотите». Молодым дворянам ничего другого не оставалось, как проследовать за старшим поколением. Как только они вышли в главный зал, император тут же подошел к группе дворян, которые стояли немного обособленно. Это было семейство великого герцога Тиран. Несмотря на свою силу и богатство, представители этой семьи всегда старались держаться немного в стороне от придворной суеты. Но сейчас, по какой-то причине, они прибыли сюда, в императорский дворец. Многие подозревали, что герцогу пришло время представить ко двору своего наследника. Все-таки не годилось, чтобы император не знал того, кто теперь будет одним из самых видных дворян империи. Но все оказалось гораздо сложнее и при этом гораздо проще. Дождавшись сигнала императора, герольды дважды стукнули своими посохами о пол, привлекая внимание всех присутствующих дворян. После того, как дворяне внимательно стали слушать то, что им сейчас собирается объявить сам император, Ларук вышел вперед и объявил о том, что счастлив от того, что в этот день у него буквально несколько праздников одновременно. С утра они праздновали день рождения наследника императора. Только что они праздновали появление в империи нового свободного графа. А теперь он рад и счастлив объявить о том, что две верные трону семьи объединяются. И после этих торжественных слов император объявил про помолвку молодого графа Марин с единственной дочерью великого герцога Тиран. Судя по лицам молодых людей, которых поставили рядом, они были оба ошеломлены. Хотя старики хитро усмехались, и было видно, что они заранее обо всем договорились. Но, как и принято в таких случаях, молодых просто поставили перед фактом. Это было видно потому, что молодой граф Марин растерянно оглядывался на своего племянника, который только что и мог, что разводить руками. В этот раз он вмешаться не мог, чтобы спасти своего дядю. Хотя сестра молодого графа тут же постаралась подойти и познакомиться со своей будущей родственницей. Оказалось, что эта девушка очень молода, ведь ей фактически на днях исполнилось 16 лет. Перепуганная девчонка не могла понять того, что изменилось в ее жизни. Хотя отец говорил ей о том, что рано или поздно ей придется покинуть родное гнездо. Но девушка надеялась на то, что всегда будет иметь возможность опираться на крепкие плечи своих многочисленных старших братьев. Ведь эта семья была знаменита своим братством, и вдруг она оказалась посреди большой толпы и дворян, среди которых было много таких, которые позволяли себе довольно пошлые шутки в ее отношении. Но внезапно рядом с ней появился какой-то молодой парень. Он ничего не сказал, а только коротко взглянул на этих хамов и наглецов, которые позволяли себе подобные шутки в отношении молоденькой девушки. Видимо, этот парень был знаменит среди дворян, и поэтому эти молодые наглецы тут же извинились за свое поведение и исчезли. «Дочь моя, я теперь уверен в том, что ты будешь под надежной защитой». Сзади девушки, которая едва не плакала, раздался голос ее отца. «Посмотри внимательно на своего будущего родственника. Познакомься, это граф Гранур, племянник твоего будущего мужа. Несмотря на свой юный возраст, он многообещающий маг и мастер меча. Поверь мне, одно имя этого дворянина заставит всех тех, кто попытается тебя оскорбить, 10 раз подумать, захочет ли он связываться с твоей новой семьей, ведь тогда он получит просто огромное море проблем. А уж мы проследим за тем, чтобы они не могли сбежать от клинка твоего нового родственника». Удивленная девушка оглянулась и посмотрела на этого странного парня, который продолжал ледяным взглядом разгонять находящихся вокруг дворян. Он действительно был очень молод, едва ли моложе ее, но крепкая мускулатура, которая была видна даже под новым и довольно красивым камзолом, давала понять, что парень действительно может за себя постоять. Двуручный тяжелый меч, который, по какой-то странной причине, сейчас висел за его спиной, мог бы у кого-то вызвать насмешку. Но только это была бы последняя насмешка в жизни для того, кто вздумает сделать такую глупость. Ведь на пальце парня сверкал перстень мастера меча, а его ледяной взгляд не обещал такому наглецу ничего хорошего. «Очень приятно познакомиться, граф Гранур». Девушка медленно присела в заученном поклоне. «Я благодарна вам за защиту и ваше своевременное вмешательство». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.